Отметил он также и дисциплинированность своего ума. В своих привычках я методичен. Как и у других выдающихся ученых, одни способности были выражены у Дарвина в высочайшей степени, другие — в меньшей. Мы уже говорили о том, что соответствие между умственной организацией ученого и структурой, стоящих в данное время перед наукой проблем, одно из непременных условий раскрытия научного гения. Сочетание способностей и творческая группа. Различные сочетания способностей и свойств личности создают неповторимый творческий почерк. Эту неповторимость отметил римский писатель Публий Сервилий в известном афоризме: «Когда двое делают одно и то же, получается не одно и то же». Почти не бывает людей, у которых равномерно выражены все перечисленные выше способности. Но в творческий коллектив могут быть подобраны люди, дополняющие друг друга. Античный поэт Архилос из Пароса писал в известной басне, что лисица знает много всяких вещей, а еж одну, зато большую. Творческая группа, если она сформирована не наугад, должна объединять лисиц и ежей, то есть людей широко образованных, но в чем-то недостаточно глубоких, и тех, кто вгрызается в тонкости одной темы, но лишен панорамности мышления. В связи с этим возникает проблема психологической совместимости, оптимальных размеров группы и лидерства. Определить оптимальные размеры группы важно потому, что количество творческих работников не всегда переходит в качество. Два полотера могут натереть полы в доме вдвое быстрее, чем один. Но если женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, это не значит, что 9 женщин сделают то же самое за месяц. Ученые больше похожи в этом смысле на женщин, чем на полотеров. Творческое бессилие, либо, напротив, высокая эффективность отдельных коллективов нередко обусловлена неудачным или счастливым сочетанием разных типов способностей. Вычленить вклад каждого члена группы очень трудно, и едва ли стоит этим заниматься. В самом невыгодном положении оказываются ученые, если речь идет о научном коллективе, наделенные способностью к оценке и критике, но не дающие собственных идей или не умеющие их осуществить, довести. Роль таких критиков и скептиков чрезвычайно важна. Их незаменимость становится нередко ясна лишь после их ухода из группы. Однако эта роль не бросается в глаза, не материализуется в нечто ощутимое, что служит иногда причиной драматических столкновений. Профессиональные способности. Существует сочетание способностей и психофизиологических характеристик, которые позволяют их обладателю особенно успешно заниматься какой-либо профессиональной деятельностью. Например, говорят: способный строитель, способный хирург, способный математик, способный редактор. Это молчаливо истолковывают в том смысле, что существует специальная способность к данной профессии. Между тем, эта способность не есть нечто цельное и единое, а состоит из многих слагаемых. Перечисленные выше способности, возможно, являются этими слагаемыми, хотя не исключено, что их можно расчленить на еще более элементарные. Эти способности описаны раздельно, но, конечно, они частично пересекаются, например, способность к сцеплению, боковое мышление и способность к сближению понятий имеют нечто общее и должны коррелировать между собой. Термин «способность к данной профессии» относится не только к психогенетическим задаткам, но и к тому, как они реализованы, а это процесс, обусловленный социально-исторически. Имеется сочетание психофизиологических качеств, которые дают человеку возможность стать талантливым летчиком. были в прошлом веке люди, обладающие такими